умрет. Он не умрет, как заклинание твердила Клодия, до боли сжав ее руку. «Ну же, Гай!» — шепотом подгоняла она его. «Давай, давай! Господи, сделай так, чтобы он остался цел и невредим, и я больше никогда в жизни ни о чем не попрошу». Последние несколько секунд тянулись особенно долго. Каждое движение его рук казалось им последним. В любую секунду он мог вскрикнуть и исчезнуть под водой навсегда, а они так и останутся стоять на берегу, не в силах помочь ему. Ей хотелось зажмурить глаза, но почему-то казалось, что отвести взгляд было бы предательством по отношению к нему. Все происходило, словно при замедленной съемке. За его спиной вздыбилась огромная волна. Она подняла его высоко на гребень, и когда волна обрушилась на берег, Гай исчез. Клодия увидела лишь тучу брызг и пену на песке. И в этот момент она закрыла глаза. «Папочка!» — взвизгнула Аннушка. Открыв глаза, Клодия решила, что ей это снится. Волна откатилась назад, оставив после себя гладкий влажный песок. По песку к ним шагал Гай. Мокрые волосы облепили голову. «Ну и волна была», — усмехнувшись, сказал он, подтягивая за резинку купальные трусы. «Я чуть было штаны не потерял». Клодия, чуть живая от пережитого страха и радости, даже улыбнуться в ответ не могла. Но даже если бы и улыбнулась, он бы этого не заметил. Аннушка, словно молния, бросилась к нему на шею. Если бы можно было сейчас оказаться за 1000 миль отсюда, Клодия это сделала бы. Но, увы, она вернулась к их маленькому лагерю и продолжала уборку, хотя пальцы у нее дрожали, словно пойманные птички. Господи! Не желала бы я когда-нибудь вновь пережить такой страх. Она открыла холодильник с напитками. Лед подтаял. Несколько оставшихся банок плавали в холодной воде. Слава богу, джин с тоником остался. Гай с Аннушкой подошли не сразу. Он все еще обнимал дочь за плечи, а та всхлипывала, как будто долго и горько плакала. «Мне нужен бумажный платок», — пробормотала она, направляясь к машине. Гай взглянул на Клодию и на стакан в ее руке. «Блестящая идея», — невозмутимо произнес он. «Я, конечно, за рулем, но, учитывая обстоятельства...» В холодильнике оставалось пара банок пива. Открыв одну из них, он подошел к Клодии и остановился рядом. Гай окинул ее взглядом. Голос и глаза его потеплели. «Как ты себя чувствуешь?» Клодия с трудом подавила искушение броситься, по примеру Аннушки, ему на шею. «Уже лучше», — бодрым голосом ответила она. «Но если ты заставишь меня пережить еще раз подобный кошмар, я потребую прибавки за вредность». Она взглянула на почти пустой стакан в своей руке. Сначала ей показалось, что это то, что надо. Но желудок, видимо, придерживался другого мнения и заявил, что джин с тоником после потрясения — это не лучший выход. «Ты, наверное, решила, что все кошмарные сцены из фильма «Челюсти» разворачиваются прямо у тебя на глазах?» «Неужели ты не испугался?» Он приподнял брови. «Скажем так, бывали у меня и более приятные заплывы». «Сколько их там было?» — спросил он. Достаточно много. С берега их трудно заметить.